Когда я вернулся в класс, прикрывая ладонью улыбку, там царило столпотворение. У одних сияющие глаза, у других заплаканные, но все улыбаются. Что происходит? Лишь секунду эта мысль жила у меня в голове. А, вот оно что. Девушку, что находилась в центре толпы, я узнал мгновенно. Чёрт, если б Коконе не брякнула лишнего, я был бы реально тронут. Мысленно ругая Коконе, я принялся прокладывать себе дорогу сквозь толпу. Вот передо мной незнакомый металлический каркас и шины. И... беру свои слова назад. Хорошо, что я знал заранее. Если б я её увидел, ничего не зная, вполне мог бы разрыдаться. Моги-сан. Моги-сан в своей школьной форме сидит в классе. От одного этого мой голос дрожит. Хоть я и навещал её в больнице время от времени. Хасинакон. Заметив меня, Моги-сан улыбнулась. Тебя уже выписали? Не-не, просто разрешили выбраться наружу ненадолго. Я пока что не могу жить самостоятельно. Мне разрешили прийти сюда после уроков. В класс меня отвезла мама. В общем, похоже, сама я вообще ничего не могу. Она говорит с улыбкой на лице, так что звучит в целом не столь депрессивно. Но я хотела с тобой встретиться. Даже если бы пришлось напрячься. И с кем это с тобой? Ухмыльнувшись, поинтересовалась Коконе. Моги-сан залилась краской и ответила. «Ну, в смысле, с вами всеми?» Толпящиеся вокруг одноклассники расхохотались. «Ну что такое, ребята? Уже прикалываетесь надо мной, хотя мы так давно не виделись. А, Хасинакон, подойди чуть поближе. Хочу с тобой поговорить. Говоришь нам не прикалываться над тобой, а сама даже не пытаешься скрывать своих привязанностей. Ха! Замолчи, Кокотян!» Я подошёл к Моги-сан, как было велено. Раскрыл рот, соображая, чтобы такого сказать. «Классно смотрится». «А? Твоё кресло». «Зачем, блин, ты именно сейчас говоришь мне своё мнение о кресле? Если уж завёл речь о внешнем виде, то что-то другое должен хвалить». Я получил от Моги-сан нагоней. «Внешний вид, а?» Я присмотрелся к Моги-сан получше. Похоже, она немного смутилась от того, что её так разглядывают. Во всяком случае, порозовела. Если подумать, её телосложение почти полностью вернулось к тому, что было раньше. Ты набрала вес, да? Я понимаю, что ты имеешь в виду, но ни одна девушка не будет рада услышать такие слова, Хасинакон! Окружающие вновь расхохотались. Что мне тогда сказать? Это ты меня спрашиваешь? Хотя я не против. А вот как насчёт сказать что-нибудь о том, как я одета? А это... Не волнуйся, я заметил. Нет, я не это имела в виду. Мне интересно, как тебе это нравится. Ты ж меня так давно в ней не видел. Школьная форма на ней похожа с иголочки. Кроме того, кажется, её юбка заметно длиннее обычного. Наверное, это потому, что иначе... когда она в коляске, были бы видны они... Но что же мне сказать? Не могу же я похвалить её, что она предусмотрела, что никто не увидит её трусики. Пожалуй, вопрос лучше обойти. Очень симпатично смотрится. А? Моги-сан распахнула глаза. Чего? Я не такой реакции ожидал. Попробую ещё разок, на всякий случай. Ты в форме очень симпатично смотришься. Моги-сан покраснела до корней волос. Отвела взгляд и не сильно ткнула меня кулачком. А? Думаю, Мария просто сказала бы... И что дальше? Коконе бы гордо выпятила свою грудь размера Е со словами «А то!» А сестрица Рютян сделала бы вид, что ей совсем не интересно. Хотя сама же и спросила. Ну а это что за реакция? Новый вариант какой-то. Вдруг мне на плечо опустилась рука Харуаки. «Всё ясно. Вот значит, как ты это делаешь». «А? Вы все слышали, уважаемые леди? Трюк этого типа в том, что он умеет говорить подобные вещи, не смущаясь при этом. Сколько же женщин, начиная с мисс Марии, пали жертвой этого прирождённого бабника, попавшись на этот трюк?» Чего это он так странно говорит? Но почему-то мои одноклассники после шоу Харуаки закивали и принялись кидать на меня холодные взгляды. «Да что с вами, парни, я вас боюсь!» Покарать этого бабника Кадзуки Хасина высшую меру ему! Наказание тебе будет такое. Мы засунем тебе в рот носки, которые Кири носила 3 дня подряд. Это точно высшая мера. Каким боком это высшая мера? Запротестовала Коконе. Это скорее награда. Я слышал, они смертоносны. Серьезно? И еще я слышал одну теорию, что в процессе ношения вырабатывается ядовитое вещество под названием трикоконотилен. Этого не может быть! Ко мне много всяких благотворительных организаций обращались за помощью, потому что с помощью моих носков можно производить актин, который спасет африканских детей. Вау, к чему же это все идет? Но мое лицо уже невольно расслабилось. Если не считать того, что Маги-сан сидит в инвалидной коляске, ничего не изменилось с тех прежних времен, когда она здесь была. Ее по-прежнему любят, а как она с Хроаки по-прежнему дурачится. Я словно вернулся в прошлое. Я машинально огляделся. Вернуться в прошлое? Как такое возможно? Что-либо подобное невозможно. В классе, где нет Дай и Амины, невозможно. Я кинул взгляд на Коконе. Она весело хохочет. Я заметил кое-что. Именно. Марии здесь тоже нет. М? Что такое, Хасина-кун? Не пойму, что это за неприятное ощущение. В отличие от Дайи, Марии здесь нет только в данный момент. Думаю, она решила, что присоединиться к нашей ностальгической беседе было бы для нее трудно. И либо вернулась к себе в класс, либо вообще пошла домой раньше остальных. И больше ничего. Не должно быть больше ничего. Я все же не могу избавиться от этого неприятного ощущения. Наоборот, еще хуже становится. Чувство в груди почти такое, как если бы что-то сжало мое сердце. Моги-сан. А? Прости, но мне надо выйти ненадолго. А? Глаза Моги-сан расширились. Что такое, Хоси? Внезапно посрать приспичило? Да нет. Просто Мария. У меня такое чувство, что я должен сейчас пойти к Марии. Но фразу я не окончил. Из-за Моги-сан. Радостное выражение лица Моги-сан испарилось мгновенно. Прости, Моги-сан. А? Почему ты извиняешься? Ты ведь не собираешься уйти совсем, да? Прости. Знаешь, мне скоро придется вернуться в больницу, так что у меня совсем мало времени, понимаешь? Давай хоть это время побудем вместе. Пожалуйста. Я вернусь, если только смогу. Когда она услышала эти нежеланные слова, в глазах ее проступили слезы. Почему? Дрожащим голосом спросила она. Неужели ты не можешь остаться? Ты ведь можешь с Атанаси-сан встретиться в любое время, правда? Неужели ты меня даже не проводишь, хотя я так старалась, чтобы с тобой повидаться? Паршиво чувствую себя под тяжестью ее печального голоса и выражения лица. Марии ведь здесь нет только сейчас. Всего-то надо сдержать мой порыв броситься к ней. Незачем ни с того ни с сего оскорблять чувства Моги-сан. Так не остаться ли здесь ради нее? Но я уже решил. Защищать Марию превыше всего остального. И поэтому... Прости! И я вылетел из класса, не обращая внимания на голос, пытающийся меня остановить. Я не мог дозвониться Марии по телефону. Мария плюет на школьные правила и обычно приезжает в школу на мотоцикле, который паркует где-то неподалеку. Но сейчас ее мотика тут уже нет. А ведь, как правило, она меня ждет. Убедившись, что ее мотика нет, я сразу направился к станции. Бесясь по поводу того, что поезд тащится как черепаха, я одновременно понял, наконец, в чем причина моего беспокойства. Я обманываю Марию. Я не рассказал ей об игре бездельников, и я делаю вид, что не был знаком с Кадаем Камиути. И о том, что О, возможно, потерял ко мне интерес, я ей тоже не рассказал. Поэтому я всегда подсознательно думаю, Мария может однажды исчезнуть. Должно быть, я не смог подавить беспокойство, когда увидел Моги-сан в школьной форме. Прежде, в те времена, когда Моги-сан ходила в наш класс, Марии еще не было. Она не была еще частью моей повседневной жизни. И дело не только в этом. Как я изменился благодаря шкатулке Кадая Камиути, так и Марию изменила шкатулка Касуми Моги. Моги-сан и Мария неразрывно связаны, как две стороны монеты. А вот почему я без всяких на то оснований думаю примерно так. Когда Моги-сан вернется, Мария может исчезнуть. Я мысленно переключился на Дайо и Коконе. Да, я пропал. Но Коконе об этом совершенно не тревожится. Да, я должен быть очень близок ей, но она всего лишь разозлилась немного. Что он пропал так неожиданно. И только. Почему? Попробуем соорудить гипотезу. Может, у Коконе было предчувствие, что Дайя когда-нибудь исчезнет? Не знаю, что между ними произошло. Так что не следует думать, что Коконе равнодушна, исходя из того, как она вроде бы смирилась с исчезновением Дайи. Но я не Коконе. Я знаю цель Марии, я знаю, что ей суждено исчезнуть, но я не отступлюсь. Я ни за что не позволю Марии уйти из ее собственных эгоистичных побуждений. Я добрался до дома, где живет Мария. Уже подойдя к подъезду, я вдруг вспомнил, что сюда ведь и не войдешь, если обитателя комнаты нет на месте. Я даже до лифта не доберусь. Что же делать? Нервно походив взад-вперед перед подъездом, я наконец собрал в себе остатки рассудка и достал мобильник. Вбив номер по памяти, я нажал кнопку «Вызов». Пошли гудки. С каждым новым гудком я молча молюсь. «Ответь, ну пожалуйста». И тут... «В чем дело?» Голос Марии. Несмотря на то, что я слышал ее голос совсем недавно, несмотря на то, что она говорит в своей обычной резкой манере, у меня не хватает сил ей ответить. «Эй, что случилось? Или ты так и собираешься молчать в трубку, хотя даже не удосужился скрыть свой номер?» «Да нет же. Наконец-то мне удалось выдавить хоть что-то. Я сейчас перед твоим домом. Можешь меня впустить?» «Что? Нет, я не возражаю, но почему ты не предупредил Зара...» «А, ты предупредил. Прости. Я не заметила, потому что была на мотике». «Нет проблем. В общем, я сейчас поднимусь, поэтому открой дверь, пожалуйста». «Ага». Разговор прервался, и дверь открылась. К лифту я направился почти бегом. Никак не мог успокоиться, даже пока ждал лифта и ехал в нем. Поднявшись на четвертый этаж, я бросился к комнате 403, хоть она и была совсем недалеко. Нажал на кнопку звонка, и дверь тотчас начала открываться. В проеме показалось лицо Марии. Одного этого достаточно. Я ворвался в комнату, словно пытаясь наброситься на Марию, еще до того, как дверь полностью отворилась. «Что с тобой, Кадзуки?» Мария явно удивлена моим странным поведением. «Мария, почему ты ушла домой так рано, не дождавшись меня и даже не предупредив?» «Я ушла раньше, потому что мне неприятно находиться рядом с Моги, разумеется. Почему ты думаешь только о себе? И, кстати, почему ты ушел так рано? Тебя устраивает, что не пообщался с Моги еще немного?» «Да, вполне устраивает». И затем я произнес: «Важнее всех для меня ты, Мария!» Глаза Марии распахнулись еще сильнее. Но тут же вновь ее взгляд смягчился. «Вот как». И она ласково погладила меня по голове. «Ох уж, последнее время ты странный какой-то». Мария самую малость заметила, что я изменился. «Тебе просто кажется. Поэтому я вру». И ласково глажу ее длинные волосы в ответ. Но смущенная улыбка, родившаяся на ее лице, кажется немного одинокой. Все-таки мне неловко из-за этого.